это первое поколение, выросшее без войны. И Устинов сделал то, что в реальной жизни никогда не могло случиться. Он выстроил одно поколение напротив другого. Одно требовательное и грозное, другое ожидающее обновление. Они стояли друг против друга, пока, наконец, между ними не возникла объединяющая сила, похожая на электрический разряд. В устиновской картине не было завершенности. Видно, еще предстояла долгая многолетняя работа. «Чего же вы хотите?» — разочарованно спросил Пшеничный. «Наш Бог — будущее державы, а ваш — куда ты меня зовешь?» «Куда зову?» «Прежде всего, говорить человеку — вы». Устинов понял, что после его рассказа все остается по-прежнему, а может быть и хуже, так как собеседник задет за живое. «Так, какими вас вырастили нежными!» — насмешливо улыбнулся Пшеничный, сморщив курносый нос. «Говорить вам вы, не приказывать, не мешать наслаждаться. От твоих россказней веет интеллигентской размягченностью. Это на руку нашим врагам, а они спят и видят, как ослабить наше монолитное единство». «Нет, с такими взглядами ты здесь вреден. Оба вредны». Пшеничный снял трубку, стал рывками набирать номер. «Надо смываться», — шепнул Ивановский. «Куда?» — спросил Устинов. «Меня Наталья ждет. Что я ей скажу?» Устинов засмеялся. «Ты ей позвони, что задерживаешься». Ивановский вытаращился на него, потом тоже засмеялся и, спохватившись, прикрыл рот кулаком. Пшеничный покачал головой и сказал в трубку, что направляет двух человек, одного инженера, второго без специальности, что их надо принять на работу. «Посылаю вас в гущу», — буркнул он. «Ничего другого предложить не могу. И зарубите на носу. Забудьте, кто вы и откуда. Говорите, что выполняли специальное задание в одном закрытом районе». «Испытывали атомную бомбу», — предложил Ивановский. «Все равно об этом скоро в газетах объявят». «Брось дурить. Выполняли спецзадание. Все, трудовые книжки вам выпишут». Что-то переменилось в нем после всего жесткого, что он им наговорил. Это что-то, наверное, было определенностью. Он надеялся на лучшее, догадываясь, что они его не подведут. На прощание он ничего не обещал. Правда, дал 100 рублей, одной большой бумажкой, которую достал, сложенную в 5 раз, из карманчика пистона. Тяжелая дверь кабинета закрылась. В сентябре того года по комбинату «С-Уголь» резко снизилась добыча, и секретарю обкома из Москвы была послана короткая телеграмма: «Примите энергичные меры к безусловному выполнению сентябрьского плана добычи и поставки коксующегося угля». Эту телеграмму заместителя председателя Совета министров объявили во всех горкомах, райкомах, трестах, шахтах. Дома Пшеничный стал рассказывать жене о странных посетителях. Катя торопливо собирала на стол, бегала между шкафчиками, плитой и рукомойником. Что-то у нее не получалось. Обед опаздывал. «Сейчас, сейчас!» — озабоченно приговаривала она. Обычно к 5 часам, когда Пшеничный приходил на перерыв, стол уже был накрыт. После еды Пшеничный ложился спать 2 часа, а к 8 уходил в горком и возвращался во 2 часу ночи. Катя поставила на стол тарелку с нарезанными помидорами. Он попробовал, не посоленные, посолил, отрезал хлеба, стал есть. Потом справился с борщом, варениками и молочным киселем. Катя не ела, сидела напротив. У нее был другой распорядок. «Я у портнихи была», — сказала она. «Наконец-то готова». «Красивая?» «Красивая. Хочешь, надену?» «Надень», — улыбнулся он, понимая, что ей хочется покрасоваться, и вспомнил. «А ведь угадали про грушевку». «Кто угадал?» «Я же тебе говорю, были у меня двое». «Да-да, я сейчас переоденусь». Катя вышла. Пшеничный направился в кабинет, вытащил из портфеля бумаги и, стоя, пробежал верхнюю письмо директора машиностроительного завода «Горчицы», которому объявили строгий выговор. Горчица, конечно, знал, на что шел, когда обменивался с колхозом автомобильными моторами на сено. Он попал в безвыходное положение. Его подсобному хозяйству запретили пользоваться сенокосными угодьями вблизи города. А на просьбу выделить корма для лошадей, коров и овец, хозяйственное управление Минугля лишь посоветовало полагаться на самозаготовки, так как лимиты на сено очень ограничены. Горчица отремонтировал списанные моторы и совершил незаконную сделку. «Ловок», — подумал пшеничный, — «а строгий выговор — перебор, надо дать простой». Спустя мгновение он удивился своим мыслям. Либо виноват директор, либо нет, а двойная бухгалтерия — бессмыслица. Катя позвала его. Она стояла перед шифоньером в длинном платье и, улыбаясь, глядела из зеркала, заметно ожидая одобрения. «Ого!» — сказал пшеничный. «Здесь не топорщица?» — спросила Катя, показав заведенный за спину рукой между лопатками. Он провел ладонью по указанному месту. «Нет, нигде не топорщилась». Пшеничный привык видеть женщин в других нарядах, укороченных прямоугольной формы, с подложными плечиками. Поэтому жена показалась ему новой и несколько чужой. Он обнял ее, чтобы приблизить к себе. Катя откинула назад голову и прижалась затылком к его щеке. От ее волос пахло земляничным мылом. «Ну?» — посмеиваясь с вызовом, сказала она. «Пусти». Он не пускал, но не знал, как быть. Прежде он никогда не ласкал жену днем. «А, попалась!» — воскликнул пшеничный, подхватил Катю на руки и все решил одним махом. Это было хорошо. Потом она, лежа у него на груди, спросила. «Что это с тобой?» «Как что?» Ему не хотелось ничего объяснять. «Ты нравишься мне». Катя оделась в желтое ситцевое платье и жакет с высокими плечами. Ее новизна исчезла. Пора было идти за детьми. Пшеничный вспомнил о принесенных документах. «Да, вот что», — сказал он, — «это платье красивое. Его нельзя носить, а политично. В магазинах не хватает текстиля. На него сколько метров пошло?» «Как на целых два». «Ничего ты не понимаешь», — ответила жена. «В магазинах не хватает дешевого текстиля. И вообще...» Она ушла, не объяснив своего «вообще». Если бы оно попало на язык этому краснобаю Устинову, то он наверняка сочинил бы бог весть какую ерунду. Пшеничный подумал о пришельцах. Правильно ли он поступил, послав их на шахту? Может, доложить начальству? Пусть само решает. Правда, трудновато было бы растолковать это чудо. Взяли бы да спросили, что за притчи, пшеничный? И поди объясни, что тебе самому не по нутру их странные рассказы. Размышляя так, Он перешел в кабинет и сел за работу.